Корова. Случилось это летом 2010 года, когда повсюду бушевали пожары. Пожары раздувал ветер, срывая с верхушек деревьев сгустки огня, и они летели над землей горящими метеоритами, падая то в поля на сохшую пшеницу, то на крыши домов. «А я что сделаю?» — оправдывался начальник пожарной службы района Егоров. В такую жару не только от костра или молнии, а от бутылочного осколка или перегарного выдоха выхлопа загореться может. Проверенное дело. «Сам, что ли, проверял?» — спрашивали его. «Чего проверял?» — отворачивал лицо Егоров. «Насчет пожара от похмельного выхлопа». В районе выгорели две деревни и окраина большого села. Остались чернеть и дымиться головешки. Горел строевой лес в заказнике, тлели окутанные дымом торфяные болота. По району моталась единственная пожарная машина, и когда останавливалась у пруда, и уставшие пожарные вытаскивали толстый, похожий на морщинистый хобот, заборный шланг, разматывали поливочные шланги. Казалось, что они привели на водопой и суетятся вокруг слона, который, набрав из пруда в шланг хобот воду, будет теперь заливать догорающие постройки. «А где две другие машины?» — напирали на Егорова погорельцы. «Какие машины?» — не понимал пожарный начальник, скрывая, что два расчета неотлучно дежурят у загородного особняка главы района. Ночами над горизонтом висело малиновое свечение. Люди не спали, стерегли дома, и на лицах у них, как у часовых, играли отблески далеких пожарищ. Несло оттуда жаром, гарью, тленом и даже знакомым перегарным запахом. Егорова к этому времени уволили, и всем казалось, что это он, дыша похмельным выхлопом на деревья, кусты и муравейники, разжигает в отместку огонь. Пожары полыхали уже две недели, когда из детского дома, решив, что в общей суматохе никому нет до нее дела, сбежала Таня Говорова. У самой Тани дела как раз были. В родной деревне осталась корова. Когда-то они жили втроем. Она, Таня, папа и корова-ягодка. Папа всегда говорил, ягодка тоже член семьи, только живет не в доме, а в хлеву. «Давай, папа, домой ее заберем». «А где она спать будет? Ты подумай, у нас такой большой кровати нет». Потом папа умер. Таню определили в детский дом, а корову взяли себе соседи. Первое время заведующая детдомом сочувствовала Тане. «Наверное, жалеешь папу-то?» Таня кивала. Папу было жалко. Но жалко и корову, потому что она была еще жива и требовала заботы. До детдома она заботилась о ягодке. А вот соседи могли недокармливать или, еще хуже, замотают вокруг рогов веревку и потянут ее, упирающуюся, сдавать на мясо. Или она заживо сгорит в чужом сарае, и до нее в общей суматохе тоже никому не будет дела. Двое суток без сна бежала она домой. Когда ночью над лесом всходила луна, мрачно-багровая, словно бы опаленная с боков пожаром, делалась невыносимо одиноко. Представлялось, что именно в эту минуту голосит в заполыхавшем хлеву брошенная ягодка. До деревни она добралась вечером и первым делом бросилась не к заколоченному родительскому дому, не к соседям, дяде Павлу и тете Кате, а в хлев. Ягодка, к счастью, была на месте, вместе с хозяйской коровой пережевывала накошенную траву. Взглянув на появившуюся в проеме хозяйку, мукнула приветливо. Таня обхватила ее за шею и заплакала. Так и простояли они, обнявшись целую минуту, пока ягодка не изловчилась повернуть голову и лизнула девочку шершавым языком. Соседи, дядя Павел и тетя Катя, встретили Таню с преувеличенным радушием, посадили за стол, выставили ужин, и это было так по-домашнему, словно она никуда не уезжала. Потом соседи завели разговор о ягодке. Получалось так, что им, соседям, ягодка не нужна, лишний рот, слишком много требует корма. Правда, и молока дают достаточно, но зачем им молоко, если своя корова всем обеспечивает? Таня не понимала, куда клонят соседи, только обиделась за ягодку. «Излишки можно в городе на базаре продать». «Продавать себе дороже», — пояснил дядя Павел. Дорога в оба конца всю выручку съест. И, заметив ее тревогу, поспешил закончить разговор. Да ты не бойся, сбережем корову до твоего возвращения. Мы же понимаем, сирота, помогать надо. Но, засыпая вечером под деревянный стук ходиков, Таня услышала другие слова. «Ягодку придется на мясо сдать», — донесся из кухни голос дяди Павла. «Еще неизвестно, сколько сена в этом году накосишь. Может, и своей корове на зиму не хватит». «Что ты мне-то объясняешь?» — откликнулась тетя Катя. «Ты это Таньке объясни, а то заладил. Сирота, сирота». «Так ведь сирота же. Что мы ей скажем, когда она из своего детдома вернется?» «Что скажем?» «Ничего не скажем. Дашь ветеринару на бутылку, он и выпишет справку, что корова от какой-нибудь там холеры сдохла». С тех пор, как Таню увезли в детдом, внутри у нее поселился слезливый родничок, струившийся по всякому поводу. Сейчас он тоже заструился, подбираясь к глазам. Но Таня сдержалась. Целый час она пролежала неподвижно, ожидая, когда заснут соседи. Потом накрепко вытерла так и не пролившиеся слезы и вышла на улицу. Опять над горизонтом висело малиновое свечение, по-прежнему светила луна. И в ее свете можно было хорошо разглядеть дорогу, колья забора, на которых сушились горшки, без глаза смотревшие на девочку. В деревне все спали, и никто не видел, как она обмотала копыта ягодки сдернутыми с забора тряпками и вывела со двора. Ягодка, решив, что ее уводят в родной хлев, привычно свернула на тропинку, по которой 4 года возвращалась с пастбища. Но Таня погнала ее дальше. Делала она все, словно по какому-то внезапно обретенному знанию. И это новое знание заставило ее на случай погони сначала замести ветками на пыльной дороге свои и коровьи следы, а потом свернуть в лес, где вообще никаких следов не видно. До города и детдома, куда девочка гнала корову, было 30 километров, но в обход по лесным и проселочным дорогам Таня не рассчитывала добраться быстро. К тому же корова шла медленно, то и дело забираясь в чащобу, как будто недовольная переходом, норовила вернуться домой. «Давай, давай, ягодка», — поторапливала ее Таня, выгоняя из кустов хворостины. Лишь с рассветом она поняла причину задержки. Ягодка сильно хромала, на левой лопатке у нее обнаружилась застарелая, изъеденная оводами и мухами рана. От растерянности Таня остановилась. Снова заструился было ручеек, устремляясь к глазам. А корова, предоставленная сама себе, чтобы уберечь больную левую ногу, тут же свернула направо, и стало ясно, что если не направлять ее хворостиной, она так и будет ходить по кругу. И еще поняла Таня, что с такой раной ягодку до места не довести. Сначала корову надо было вылечить. И снова Таня накрепко вытерла непролитые слезы и принялась за дело. Выбрала хорошее место для стоянки, на лесной поляне между болотом и рекой. Тлевшее болото отгонит лишних оводов и комаров, а на заливных лугах у реки был обильный травостой. Потом занялась лечением коровы. Юркнув в кусты, она пописала на косынку и приложила к ране, закрепив повязку куском расплетенной веревки. Издали стало похоже, что через плечо коровы перекинули суму. Затем с мешком, предусмотрительно сдернутым с соседского забора, отправилась за травой. И когда спускалась к реке, увидела впереди мужчину в форменной одежде. Таня спряталась за дерево, решив, что соседи успели пожаловаться на пропажу коровы, и теперь ее ищет милиция. И не о себе сейчас беспокоилась, что ее поймают и посадят в тюрьму, а о корове, которую отведут обратно к соседям, и дядя Павел, обмотав вокруг рогов веревку, потянет упирающуюся ягодку сдавать на мясо. Но мужчина в форме неожиданно свернул в сторону и, бормоча себе под нос, спотыкаясь и покачиваясь, пропал среди деревьев. «Нет, это не милиционер. Милиционеры так себя не ведут, они по сторонам смотрят», — с облегчением подумала девочка. «Это, наверное, пожарный идет тушить пожар». От реки она вернулась, притащив с собой, кроме мешка с травой, еще и помятое ведро с котелком, брошенное, видно, туристами. В хозяйстве все пригодится. Мне здесь неделю жить, — решила она. Ведро пригодилось сразу. Подоив корову, пока над ведром не поднялась пенная шапка, Таня сменила повязку и присела к дереву обдумать будущие дела. Обретенное не по возрасту знание не давало покоя. К вечеру она собралась сходить к замеченному у реки картофельному полю, накопать молодой картошки и испечь в горячей золе на каком-нибудь пожарище. И тогда у нее и больной коровы будет дополнительный приварок. Солнце поднялось высоко. Между деревьями, наклоняя ветки, перепархивали птицы. Слушая, как хрупает траву ягодка, Таня задремала, не зная, что все это время с дальнего конца поляны за ней наблюдает волк. Это был старый волк-одиночка, изгнанный из стаи. Зимой, правда, он держался возле стаи. Его не трогали, милостью разрешая доедать остатки хрящи и шкуру и слизывать окровавленный снег. К весне стая распалась на пары, и с тех пор он кормился в одиночку. Он бродил по лесу, и при его появлении все живое разбегалось и разлеталось, а у него не было сил никого догнать. Иногда удавалось найти маленьких зайчат, поймать мышь, придавить к земле лапой выпавшего из гнезда птенца, но еды было так мало, так мало. От голода по желудку и кишкам проходила судорога, и ему казалось, что внутри его, сокращаясь, ползает огромный червяк. Весной, когда вышел донник и земля отопрела, он разрывал кучи и, содрогаясь от отвращения, пробовал есть червяков, отплевываясь от набившейся в пасть грязи. Начав линять весной, к лету он так и не вылинял, словно все жизненные силы в нем затормозились, отдаляя наступление окончательной дряхлости. И сейчас с его боков клочьями торчала серо-рыжая шерсть, цеплявшаяся за кусты, мимо которых он пробирался. Но сегодняшним утром, хотя уже давно горели леса и дым перебивал многие запахи, он пересекал лесную тропу и сумел таки уловить запах прошедшего здесь недавно больного крупного животного. Волк понимал, что ему не справиться даже с раненой и ослабленной добычей. Но голод гнал его помимо воли, и он, насколько мог, быстро побежал по следу. Через километр он наткнулся на коровью лепешку, забрызгавшую траву, и в нерешительности остановился, вспомнив, что рядом с коровой всегда находится человек, а человека он боялся, даже когда был молодым и сильным. Он хотел было отступить, но от голода в голове все помутилось, и волк потрусил дальше. Корову он увидел на поляне, привязанной к дереву, и, осторожничая, залег в кустах. Он лежал и ждал, когда появится человек, но иногда забывал о человеке и об осторожности, и с жадностью втягивал идущий от коровы теплый и живой запах навоза, травянистой жвачки и молока. Наконец человек появился. Он принес мешок с травой, вывалил перед коровой и стал смотреть, как она ест. Потом, подоив корову, сел у дерева и уснул. Волк занервничал. Несколько раз нетерпеливо вставал и снова ложился. Человеком был ребенок, девочка. Ребенок не так страшен. И он вставал, чтобы выйти и напугать его. Но вспомнив, что с ребенком, как и с коровой, рядом всегда должен быть взрослый, ложился. Прошло 2 часа. Ребенок проснулся. Взрослого человека по-прежнему не было рядом. И волк решился. Он выбрался из кустов и пошел на ребенка и корову. Он не мог из-за слабости охотиться, но был уверен, что еще способен напугать, и ждал, что сейчас девочка вскрикнет и убежит, оставив корову одну. Когда зверь неслышно, словно бы ниоткуда, вырос перед Таней, она сразу поняла, что это не собака, а волк. И дело было даже не в величине зверя, большой лобастой голове. В глазах собак, даже охваченных злобой, все равно пряталась нерешительность и готовность уступить человеку. Этот смотрел в упор отчужденно, холодно и расчетливо, точно перед атакой оценивал силы противника. Таня по возрасту еще не научилась бояться за себя, и зверя не испугалась. Жалко было только ягодку. Пытаясь убежать от волка, корова так туго натянула привязанную к дереву веревку, что теперь стояла, хрипя и задыхаясь, с далеко вытянутой головой. Это придало Тане решимости, и она закричала. «Ты что это делаешь, паразит? Пошел вон отсюда, пошел!» Она не заметила, как в руках у нее оказалась палка со сломанным суком на конце. Она шла, размахивая палкой, криком прогоняя зверя, сама сейчас похожая на маленького, ловкого и яростного зверька, и волку было понятно ее поведение. На любом зверином языке это означало одно — «Убирайся вон, я сильнее, это моя добыча, и без боя я ее не отдам». Волк сжался и оскалился, показывая зубы. Но уже что-то переломилось в его взгляде. Он на миг отвел глаза, как бы высматривая путь к отступлению. Таня обостренно уловила это движение, закричала и затопала еще громче. И волк, не выдержав напора, пустился на утек. Но волк не исчез совсем. Отбежав подальше прежнего места, он залег в чащобе и собрался ждать ночи. За это время могло произойти всякое. Могли появиться взрослые, забрать девочку, а корову бросить. И тогда он осторожно подкрадется к ней и вонзит в горло зубы. Но произошло другое. Неожиданно он услышал шаги, пробирающиеся между кустами девочки с большим котелком в руках. Девочка осторожно поставила котелок на землю, огляделась и сказала... «Вот, поешь молока, если ты такой голодный, а на ягодку не зарься, а то я тебе башку проломлю, не посмотрю, что ты такой страшный». Волк вылокал молоко, вылизал котелок, потом вылизал траву, на которой упали брызги, и, обессиленный от еды и усталости, заснул. За ночь роса немного прибила гарь, и когда зверь на рассвете проснулся, в посвежевшем воздухе пахло парным молоком. По желудку и кишкам, сокращаясь как червяк, опять прошла голодная судорога. Он не забыл вчерашнее угощение. Выбрался к поляне и лег на виду у ребенка, чтобы напомнить о себе. Таня в это время, встав на колени, доила корову и, заметив зверя, откликнулась. «Подождешь. Сейчас подаю и дам поесть». 4 дня Таня кормила волка и лечила корову примочками. Хромота у ягодки почти прошла, рана затянулась, подсохла. К ней больше не липли оводы и мухи, и на 5-й день Таня отправилась дальше. Но теперь они с коровой шли не одни. Следом, смущенно и покорно, трусил волк. Чтобы сохранить достоинство вольного зверя, он не попадался Тане на глаза. Но стоило ей поставить котелок и отойти, как он начинал шумно и торопливо лакать. Вскоре к девочке, корове и волку присоединился еще один скиталец, бывший начальник Егоров, которого Таня в самом начале приняла за милиционера, а погорельцы подозревали, как огнедышащего змея Горыныча в поджоге лесов. Обиженный за увольнение, Егоров уже несколько дней шатался по округе. И хотя дышал все это время перегарным выхлопом, огонь не разжигал, а наоборот пытался тушить. Он бродил от одного выгоревшего пожарища к другому, затаптывал дымившуюся землю и мечтал геройски погибнуть в огне, чтобы о нем в газете написали заметку «Сгорел на работе». Тогда все поймут, какого человека они незаслуженно уволили. Егоров представлял, как торжественно с оружейными залпами его похоронят, как будет плакать жена, а раскаявшийся глава района закажет ему памятник — обязательно из черного гранита в виде языков пламени, из которых будет проступать его страдальческое лицо. Представлять это было приятно, одно только не вязалось. Языки пламени на гранитном камне окажутся черными, а его лицо чумазым, словно бы выглядывающим из клубов дыма. И найдется какой-нибудь насмешник, который подумает, что не в огне погиб геройский Егоров, а пропал, сгинул, как худая баба, в дыму. В конце концов Егоров заплутал, не зная, в какую сторону идти. И когда Таня нашла его обессиленного на краю выгоревшего леса, он попросил: «Девочка, ты в город? Возьми меня с собой». Теперь Тане приходилось делить ягодки на молоко на троих, между Волком, Егоровым и собой. Егоров, как и Волк, выпивал по два больших котелка, перегарным выхлопом больше не дышал и через два дня начал понемногу узнавать окрестные леса, дороги и деревни. В город они пришли через неделю. Заведующая ругалась, а Таня гадала, разрешат ей оставить корову при детском доме или нет. Хотя попробовали бы не разрешить. Тогда Таня, не задумываясь, снова уйдет искать место, где ее примут вместе с коровой, потому что кроме ягодки у нее никого на свете не осталось, и, возможно, за городом ее уже ждут, готовые отправиться в путь Волк и Егоров. Но заведующая ягодку оставила, позвонив, правда, в милицию, не поступало ли туда заявление о пропаже коровы. Оказалось, за последние полгода таких заявлений не поступало. Соседи, дядя Павел и тетя Катя, жаловаться не стали.